Глава 17. Анна. По приказу Хантера для меня вызывают такси. Я растерянно сажусь в него. Прошу довести меня до парковки, откуда меня похитили люди Хантера. Ключи от автомобиля лежат в сумочке. Моя машина в полном порядке. Но я едва попадаю замком в ключ зажигания. Нет, в таком состоянии я не могу сесть за руль и управлять автомобилем. Не хватало мне еще попасть в аварию. Вызываю эвакуатор и снова пользуюсь услугами такси, добираясь до дома без приключений. Первым делом иду в душ, чтобы смыть с себя запахи Хантера. Но следы от его пальцев так просто смыть не получится. Он же всюду наследил и оставил синяков на бедрах. Я тянусь к тюбику тонального крема, но потом понимаю, что сегодня нет нужды прятать следы. Мой жених Антон вернется в город только завтра. Я еще не знаю, как мне поступить, что делать и как сказать хоть что-то. Антон – хороший парень из честной семьи среднего достатка. Он топ-менеджер в компании, занимающийся управлением финансов. У него хорошие манеры, отлично развитое чувство вкуса. Он любит верховую езду и увлекается скачками. С ним очень спокойно и безопасно. К тому же он дружелюбно относится к моему сыну. Неплохой кандидат в спутники жизни. Поэтому, когда Антон сделал мне предложение, после недолгих раздумий я сказала ему «да». Но теперь Хантер требует от меня невозможного. В глубине души я понимаю, что с Хантером шутки плохи. Он может заставить меня. К тому же я по-настоящему ему должна. Нет, даже не так. Я обязана Хантеру всем, что у меня есть. Своей жизнью и жизнью сына. Бизнесом, которым я горжусь. И финансовой независимостью. Можно сказать, Хантер дал мне толчок, и теперь я лечу довольно уверенно. Но рано или поздно приходится платить за все, за помощь в том числе. Я успеваю разогреть ужин и выпить 2 бокала вина к моменту, когда нянечка Хелен приводит домой моего сыночка. «Завтра, как обычно», – уточняет Хелен, прощаясь с Хантером. «Да, конечно. Спасибо, Хален. Завтра я выпишу тебе чек. Предупреждаю сразу». Зная, что Хелен очень пунктуальная и тактично напоминает мне об оплате за услуги. «Спасибо, Анна. С вами приятно иметь дело. До завтра, Хантер!» «Пока, Хелен!» – звонко кричит мой мальчуган. «Эй, Ханни, как у тебя дела?» Я присаживаюсь перед ним на корточки и со всех сил сжимаю в объятиях сынишку. Начинаю дышать сладким запахом, самым родным и желанным. На глазах наворачиваются слезы. Я сегодня слишком много думаю о прошлом и жутко сентиментально. «Мамочка, у тебя все хорошо?» – спрашивает малыш. «Конечно, милый, все хорошо. Я просто очень сильно по тебе соскучилась», – говорю, вытирая слезинки. Малыш проводит ладошкой по щеке и целует меня. «Сегодня Пит принес черепаху». «Ого! Теперь ты тоже хочешь черепаху?» – спрашиваю у сына, помогая справиться с одеждой. «Нет! Она такая медленная и скучная. У нас есть Дон. С ним намного веселее. Когда он вернется?» Глаза Хантера наполняются ожиданием. Он скучает по нашему псу, шотландскому терьеру. У Дона были сложности с пищеварением. Он проглотил мелкую деталь от конструктора. Дону пришлось делать операцию. Она прошла успешно, и пес уже готов к выписке. Я звонила врачу в ветеринарную клинику. Мне сказали, что я могу забрать Дона уже завтра. Поедешь со мной? Конечно! Малыш в припрыжку отправляется в ванную. Вечер проходит так же, как любой из предыдущих. Но сегодня я все ощущаю особенно остро и наслаждаюсь каждым мигом, как будто знаю, что скоро спокойной жизни придет конец. Плавно наступает ночь, а я так ничего для себя и не решила. Открываю шкаф для того, чтобы приготовить одежду на завтра. Рука замирает на дверце. Среди всех прочих вешалок выделяется одна, с непрозрачным черным футляром для одежды. Его не было здесь. Это не моя вешалка. Понятия не имею, откуда она взялась. Неужели кто-то проник в мой дом, пока меня не было? Но замки целы, а окна были закрыты. Однако в моем доме побывал чужак. Он ходил по всем комнатам, видел все. Возможно, заглянул и в комод с нижним бельем. Я не знаю, кто это был и с какой целью оставил вешалку с футляром. но смутно догадываюсь. Интуицию не обмануть. Она упорно твердит, что здесь побывал Хантер. Сам или его люди, неважно. Я провожу ладонью по футляру, пытаясь угадать, что внутри. Но потом резко вытаскиваю чехол для одежды и бросаю его на кровать. Одним жестом расстегиваю замок молнию. Потрясенный вздох вырывается из моего рта. О! Я смотрю, как завороженная, на миниатюрное черное платье. Оно простое и элегантное, но по нему от игры света рассыпаются мириады темных огоньков. Провожу ладонью по ткани. Безумно мягкая, приятная на ощупь. Я видела это платье в новой коллекции модного дизайнера и осмелилась примерить в фирменном магазине. Но это платье было мне не по карману, даже если учесть мой неплохой доход. Я не смогла позволить себе такие траты. Платье на моей кровати выглядит как ожившая мечта. Оно манит. Не выдержав соблазна, я достаю его из футляра. Сбросив с плеч банный халат, надевая его. К нему подойдут крошечные полупрозрачные трусики и никакого бюстгальтера. Платье садится на меня, как влитое. Оно словно сшито для меня на заказ. Я кручусь перед зеркалом. Выгляжу дорого, сексуально и немного дерзко. Но я и не просила его. С сожалением снимаю наряд и аккуратно вешаю на плечики. Я верну это чертово платье в магазин, и дело с концом. Вешаю футляр отдельно от своих вещей, и только сейчас замечаю небольшой клочок бумаги. На нем всего лишь несколько цифр. Номер телефона. Я набираю его без колебаний. Знаю, что услышу голос Хантера. Но все равно вздрагиваю, когда его низкий баритон скрипотцой раздается в самое ухо. «Ты нашла его. Долго искала. Ты был в моем доме». Голос звенит от возмущения и потрясения. «У меня нет охранной сигнализации. Но теперь я думаю, что было бы неплохо поставить ее. Нет, просто необходимо». «У тебя неплохой дом. Хороший вкус, девочка. Но в моем доме тебе понравится больше», – уверенно произносит Хантер. «Это почему же?» «Большая кровать». Горячий мужик с большим членом. Все так предсказуемо, фыркаю, а сердце начинает биться учащенно. Не думаю. Платье тебя удивило. Ты не думала, что палач и убийца способен на красивые подарки? Хрипло произносит Хантер. Я знаю, что он не лжет. В баре о нем болтали много чего, но в основном хвалили, как хорошего приемника. Он умеет устранять проблемы и лишних людей. Очень хорошо умеет. Я верну платье в магазин. Не получится. Я срезал все бирки, ухмыляется Хантер. А теперь к делу, малышка. Завтра ты наденешь это платье на ужин. Завтра приезжает мой жених. Он тоже будет на этом ужине, бросает Хантер и резко обрывает связь. Я сжимаю телефон в руке. Сердце готово выскочить из груди. Кровь несется по венам с сумасшедшей скоростью. Я едва не падаю на пол от напряжения. Мне хочется сразу же позвонить Антону, спросить, как у него дела. Но я не делаю ничего. Только стою, едва живая, видя, как отъезжает черный внедорожник, припаркованный недалеко от моего дома. Хантер следит за мной. Он хочет поработить меня, уничтожить мою жизнь. Неужели я ничего не смогу сделать?